Сошью, — кивнула головой Клавдия. Каурка, заемный мерин лет 16, подбирал обвислыми губами сено, натрушенное у ворот. Дамка в пестринах, молодая сучонка, скулила возле порога. В тайгу дамка шла первую осень. Собольку не забывай, Клавдия, припаривай ногу почаще. Эка ведь пятна его напасть на кобеля свалилась. Тоже поди, душа изнывает, в тайгу просится. 7 лет с ним отпромышлял, спасибо ему. Ну, поехал я, Клавдия, и поцеловал ее в губы. Давай, оставайся, махнул он рукой. Иренька, робко остановил его Клавдия, ты же через Рубахину поедешь. За Егоршей заезжать будешь. Ну, спроси его, как Лизутка с Порфирием живет. Наверное, Егорша знает, пусть и мне с кем перескажут. Ведь более как полгода, с самого сретения, я у нее не была. А теперь Порфирий дома. Поди, и Лизонька должна быть с ребеночком. Слушай, Клавдия, — глухо сказал Ильча, — ты мне об этом не напоминай, не трави душу. Ильча, потупившись, тихо вымолвила Клавдия, — дочь ведь она наша, родная, ты ж ее сам за Порфирия отдавал. Отдавал, чтоб мне со стыда не сгореть, чтоб не видели глаза мои ворот, мазанных дегтем. Обманул Порфирия, за человека его не посчитал, думал, только бы позор не нести. Так с какими глазами я про дочь у него теперь буду спрашивать? Ты через людей спроси. Будто легче это для меня. Спросишь, и скажут тебе. Очень, мол, доволен Порфирий, не нарадуется. Провалиться мне тогда сквозь землю или просто плевок утереть? Да как же, Ильча, вот и меня ты к ним не пускаешь. А не все равно, мне или тебе в глаза плюнет Порфирий. Сходила раз, пока рубил Порфирий лес в тайге. Хватит. А теперь, когда с ребенком она, когда Порфирий все понял, да мне в 1000 раз стыднее теперь, чем год назад было. Лиза-то в чем виновата, что нельзя к ней ни отцу, ни матери? Не спорь, знаю. Грызет меня вот здесь, — ткнул он в грудь. Грызет совесть, все нутро выило. Зачем обманул Порфирия? Только пусть лучше совесть грызет, а позор свой на люди сам я не вынесу. И тебе не дозволю. Хлопнув дверью так, что задребезжала на столе посуда, Ильча вышел во двор, распахнул ворота, вскочил на коня и, злобно хлестнув его поводом по морде, поскакал вдоль деревни. Каурка, тяжело нагруженный вьюками, хрипел, перебрасывая мохнатые ноги. Пестреньким комочком сзади катилась дамка. Навстречу попался Петруха Сиренев, сын кулака Иннокентия, у которого прежде жил Ильча в работниках. Петруха вез сено на двухколесном одре. Красивый, с высоким чистым лбом, густыми нависшими бровями и пристальным взглядом, он не пропускал случая, чтобы не задраться с любым встречным. Сидя на спине раскормленного чалого жеребца, Петруха ядовито взглянул на Ильчу. «Куда поскакал хозяин? Больно хлестко!» «На Кудыкину гору!» — отплюнулся Ильча. «Пятная тебя под руку бормочет. Не видишь, куда?» «Вижу. Либо от черта бежишь, либо за счастьем гонишься». И засвистал вдогонку ему. «Эй, хозяин, подвяжи веревочкой своего рысака. Не то на бегу развалится. Ноги на дороге, голова в кустах». Глава 20. В перекрест попадавшие лежали буреломы. Сучья цеплялись за одежду, когда Ильча, не найдя обхода, лез прямо через валежник. Острые камни впивались в подошвы. Склон горы, весь в старых гарях, обращен был к открытой широкой долине. Узкой лентой, Зеленели в ней чахлые сосняки и березники,